Глава 6. Утренние сумерки. Утром Полифилий проснулся первым. Он долго покачивался и что-то бормотал в клюв, пытаясь вспомнить вновь ускользнувший от него сон. За аистом пробудилась ласточка, взлетела на высокий карниз и защебетала. «Мне приснились ужасная буря, и ты, Полифилий, на самом гребне нашей крыши. Но как я попала к Кале? Постой, постой! Пламя в камине, дождь и ветер, черная туча. Неужели это не сон?» «Хотел бы я, чтобы это было сном», — буркнула в ответ аист. «Но, увы, своих снов я не помню, а эта буря так и стоит у меня перед глазами». Разговор птиц разбудил Алю. Она увидела, что дома и башни за окном потонули в непроглядном тумане. Последним открыл глаза Аль и взял с места в карьер. «Имеются ли в доме достаточные запасы провизии для моего прокорма?» Оголодал Аки волк. Но девочка сама уже принялась за стряпню. Глядя на нее, Аль разволновался. «Аля, будь добра, не крыши так мелко эту вкуснющую колбасу. Крохотные кусочки незаметно проскальзывают внутрь, ими нипочем не наешься». «Ну ты и выдумщик, Аль», — покачала головой Аля. «Это не беда. Наш поэт утверждает, что выдумщики — самые замечательные и полезные люди на свете». «Ох, Аль, тебе хорошо. Ты под черной тучей умеешь смеяться. А вот мне что-то не весело. В домах разрушены крыши, в окнах разбиты стекла. Наш опустевший город словно каменная западня. Провалившиеся глазницы окон, лабиринты безлюдных улиц и чей-то недобрый взгляд за спиной. И камни, камни. Повсюду лишь мертвые камни, а сверху — беспросветная черная туча». «Мне близка и понятна твоя тоска, Аля. Если честно, я и сам не прочь немного похандрить. Но под черной тучей хандрить нельзя. Под ней и хандра черная. А черная хандра крайне заразительна и легко передается другим. Но против любой хандры у нас есть проверенное лекарство, за коим сердца в непробиваемую броню смеха, и от души посмеемся над всем на свете». «Так-то оно так, но мне почему-то не до смеха». Девочка достала из шкафа холщовый мешочек и насыпала в тарелку крупы для ласточки и аиста. Но Полифилий наотрез отказался. «В чем дело, Полифилий?» — заботливо спросил его Аль, и проказливо подбегнул Али. Полифилий недоверчиво взглянул на мальчика, но, не усмотрев в его простодушных глазах никакого подвоха, виновато признался. «Мне показалось, что вы меня разыгрываете». «Это почему же?» Аль состроил гримасу искреннего удивления. «Да просто это мелкое зерно не по моему клюву», — важно заявил Полифилий. Аль так и прыснул со смеху. За ним звонко защебетала ласточка Линда. Даже Аля, позабыв про свою черную хандру, разулыбалась вслед за ними. Глядя на них, развеселился и сам Полифилий, ведь все в городе знали, что большой клюв аиста был его маленькой слабостью. Начинался новый день. «Кто куда?» — заявила Аля. «Я к себе. Пойдем ко мне, Аля». «Нет, я должна навести порядок в доме, а затем проведать наших друзей, органиста, поэта и старого фонарщика. А ты, Полифилий, не желаешь ли отправиться ко мне в гости?» «Какие могут быть гости на пустой желудок?» процедил сквозь клюв Полифилий. «Наоборот, я знаю немало горожан, которые ходят к своим знакомым именно за тем, чтобы плотно подзакусить». «Однако в гостях не подают лягушек», — упрямствовал Полифилий. «Э, брат», — покачал головой Аль, — «да ты, оказывается, слыхом не слыхивал о стране изобилия Франции. Там в гостях всегда подают отборнейших лягушек, и каждый размер с доброго индюка». Глазом не моргнув, приврал Аль. «Горе тому, кто откажется от этого угощения. Он до смерти обидит утонченных французских гастрономов». «Что ты говоришь?» — оживился Полифилий. «Уж я бы не обидел радушных французов, но, увы, я не знаю, где находится эта благодатная страна и в какую сторону следует лететь». И аист тяжело вздохнул. «А ты, Линда, не желаешь пожаловать ко мне?» — поинтересовался мальчик. «Нет-нет-нет, защебетал ласточка. Мне нужно заново отстроить разрушенное гнездо». «Ну что ж, если никто не хочет составить мне компанию, Дело хозяйское. И Аль шагнул за порог. Казалось, город больших фонарей был окружен сетью, в которой, словно рыба, запутался трепещущий свет. И по улицам растекались безрадостные утренние сумерки.